вместо поздравления я сказал не смело: ты меня прости. Этот сон, белый сон, ну зачем снится он? И бокала с шампанским, хрустального звон. Это сон. Хотел бы